Генерал Веретенко и комбат немного отошли от побосенок в машинном парке и к вечеру чувствовали себя вроде как и ничего. Личный состав, подшитый, выглаженный и начищенный, поротно подходил к столовой и под зорким оком дежурного, старшего сержанта Агапова, рассаживался за столы. Зал в батальоне был построен с запасом, и все военнослужащие ели за один заход. Обед не растягивался. После того, как прошла первая рота, появились инспектора в окружении местного командования. Для 12 человек офицерского состава был специально подготовлен столик, еда на котором действительно ничем не отличалась от пищи, принимаемой сегодня солдатами. Генерал-майор ел с аппетитом, и подчиненным не оставалось ничего иного, как поглощать вполне прилично приготовленное картофельное пюре с котлеткой. Запив еду компотом, Веретенко достал платок, вытер губы, не оглядел зал. Половина столов уже опустела. Он с непривычки проковырялся намного дольше обычного солдата. А может, специально никуда не торопился. Долго все разжевывал. Стойло Хряков знал наперед, что подаваемый ужин не может быть плохим или даже средним. Но меню не должно быть и откровенно вызывающим. Чуть получше, чуть-чуть. Так должно казаться генералу. Нельзя же не отметить приезд столь высоких гостей. — Все хорошо, комбат. Десантура потянулся. — Если ты так кормишь своих людей каждый день, откуда жалобы? У стойла Хрякова на сей случай имелась отповедь. — Да, маменькин сынок попался какой-нибудь. Родичи тряслись над ним, кормили карамелью. А здесь каша да картошка. — Каша и еще раз каша, — поправил генерал. — Хорошо хоть для комиссии стараешься. В столовой назревал круглый стол. Напидоренный капитан отдал тарелку приставленному к столу Багорину и вытащил блокнот. Стоило Хрякову не могло понравиться такое, но приходилось терпеть. Когда прекратишь, подполковник, солдат морить голодом? Счета проверены. Денег выделяется достаточно, порции у тебя не такие здоровые-то на повседневке. Сегодня исключение. Никак и нет, — вяло произнес комбат, вздыхая. Живот поднялся и уперся в стол. Еще немного, и стаканы с компотом опрокинулись бы. Напиток хороший. «Расстарался!» — генерал засмеялся, и остальные следом за ним. Майор Холодец не удержался. «Самое то. Для здоровых ничего полезно, остальным тоже в самый желудок попадет. Лучше всякого холодного чая, который у нас обычно за компот проходит». Стоило Хряков рыкнул и залпом допил стакан вишневого компота. — Молодец, майор! — генерал смеялся. — Правду матку прямо в глаза? — Ладно, комбат, считай, зачтено тебе. — Господа офицеры! — генерал посмотрел на свои часы. Остальные тоже вперились на циферблаты на левой руке. — Сейчас 19:45. Майор Холодец пояснил. Большая стрелка до восьми не дошла, 3 5-минутных деления. — Чего? — не уловил сопровождающий генерала капитан. — Ну, я говорю, еще немного и 8. — Господа офицеры, прошу тишины. — Петр Валерьевич, мне нужно 10 солдат. Стойло Хряков от радости из-за положительного результата проверки раздухарился. — Да не вопрос! — Сейчас прямо снаряда возьмем. А для чего люди? Запуская двигатель грузовика, Резинкин не прекращал дивиться армейскому дурдому. Может нормальный человек приказать солдатам ехать черт его знает куда, черт его знает зачем? Вот и он о том же. Ему было приказано следовать за Мерседесом и не задавать вопросов. Наряд как раз успел налопаться, когда людям объявили, что их снимают с работ. Радости не было предела. О том, что им предстоит дальше, задумывались немногие. Точнее, только старший сержант Агапов возмутился. — Куда это, товарищ лейтенант? Нам и тут ничего. Мудрецкий насупился. — Мне комбат приказал, а комбату генерал. Не задавай больше вопросов. Лейтенант с Агаповым сели в кабину, а остальные в кузов. Дело шло к ночи. Неожиданно оптимизм сменился новыми опасениями. Веселого не ожидалось. Теперь большинство было просто уверено, что везут их на очередные сверхсрочные работы. Мерседес генерала, Волга сопровождения и Ауди комбата остановились на небольшой опушечке на окраине леса. Резинкин застопорился в сторонке и стал ждать. Веретенко выбрался из мерса, потянулся, огляделся. К нему подошел комбат. — Строй людей, Петр Валерьевич, в одну шеренгу. Генерал обошел машину, открыл багажник и достал ружье, неизвестной стоило Хрякову конструкции. — Это вы чего? — завопил комбат. — Зачем людей? — Да перестань, Петр Валерьевич, играть будем, пейнтбол. Слышал когда-нибудь? — Куда его бол? — Шариками с краской друг в друга стреляют. Сейчас поймешь. Генерал подошел к построенным солдатам. — Будем играть в зайцев и охотников. Привыкший ко всему, отдельный химзвод не шелохнулся. На генерала смотрели, как на пустое место. Выражение лиц точно передавала фраза: «А нам насрать на твои идиотские выходки». Ну куда ж нашей армии без идиотов-генералов? Без них она с места не сдвинется. Стоило Хряков ожидал чего угодно, только не игр. Правила игры простые. Вы, — он обвел строй широким жестом, — зайцы. Я, ваш комбат, начальник штаба Холодец, члены комиссии, охотники. Сейчас лейтенант Мудрецкий, мой адъютант и два водителя расходятся в четыре вершины условного квадрата. Сторона квадрата 40 шагов. В каждой вершине квадрата вешки, помощники, будут держать по фонарю, бьющему узким пучком света. Лучи пересекаются под прямым углом и обозначат контуры квадрата. Мы ставим три легковые машины так, чтобы в центре квадрата образуется небольшой пятачок, на котором и выберет себе позицию каждый из охотников. Заяц считается спасшимся, если он окажется внутри квадрата без единого маркера на теле. Из вашей команды должно спастись 3 солдата, то есть 3 зайца. У вас будет 3 попытки. В случае успеха каждому сектору приз на барабане, по 3 котлеты из столовой и 3-литровой банки вишневого компота. «Да, комбат?» Стоило Хряков потихоньку стал въезжать в суть, и идея ему понравилась. «Стоп!» «Товарищ генерал!» Комбат сделал интеллектуальную физиономию, обращаясь к генералу. «А как же мы их разглядим? Ведь уже ночь!» «Сейчас скажу. Дайте объяснить вашему личному составу мои правила». Если спасется 5 зайцев, то мы поменяемся местами с выжившими. И они получат возможность попасть шариком с краской в самого генерала Веретенка. Здесь генерал рассмеялся, его тут же поддержали все офицеры, а майор Холодец от себя добавил: «Ничего, бегать по лесу — это вам не в столовой чашки драть и котлы вылизывать. Сами знаете, куда себе ложку с едой засунуть, а тут и думать не надо». Единственное, что комбата не устраивало, так это наличие даже теоретической возможности поменяться с солдатами местами. Он не представлял себя ползущим по полю под какими-то шариками. Зато Простаков очень живо вообразил предстоящую картину, как в излюбленных им комиксах. В цвете и с белыми облачками реплик, которые детям до 16 читать не рекомендуется. Ничего, он купил бы такие. «Подполковником и генералом бегать нельзя», — совершенно серьезно произнес тот, попутно кидывая взглядом дородные фигуры вышестоящего начальства. «В мирное время это вызывает смех, а в военное — панику».